всего вам доброго. Советую вам помалкивать. Все в порядке. Мы нашли диплом при обыске у Пятого. Ну, целый? Да. В том смысле, что есть оба листа. Только между ними лежал растоптанный кружок колбасы. Это отняло у нас много времени. Не квартира, а городская свалка. Проследите, чтобы хозяина квартиры освободили завтра с утра обычным порядком. Понял. Разрешите доложить? Да. Вас разыскивал начальник полиции. Он просил что-нибудь передать? Нет, насколько мне известно. Работа кончилась. До конца срока нам осталось 24 часа. Вы свободны. Спокойной ночи. Да, вот что. Слушаю, комиссар. Завтра с утра я еду к номеру 6. Это 200 километров по Северному шоссе. Будьте на связи непрерывно. Понял. До свидания.